В комнатке смотрителя было довольно темно. Старая ситцевая занавесь обозначала в углу кровать, на которой от времени до времени слышался тихий шорох. Проезжающие, не обратив на то внимания, уселись под образом на лавке, придвинув к себе продолговатый стол. Вскоре погребец разразился стаканами и блюдечками, самовар закипел, стаканы наполнились, разговор начался. «Вы давно служите по выборам?» — спросил Василий Иванович. «С 804 года», — отвечал старичок. «А почему вы служите по выборам?» — лукаво спросил Иван Васильевич. «Что делать, батюшка? Бедность?» Иван Васильевич значительно улыбнулся. «Взяточник», — подумал он, — «так и есть». Старичок понял его мысль, но не оскорбился. «Теперь, батюшка, — сказал он, — не те времена, когда на этих местах наживались. Бывало, кого сделают исправником, так уж и говорят, что он деревню душ в 300 получил. Начальство теперь строгое, смотрит за нашим братом. Ох-ох-ох, что год, то 5-6 человек в уголовную. Да потом, — продолжал шепотом старичок, — народ-то, батюшка, уж не таков». Редко-редко, коль в праздник фунтик чая или полголовцы сахара принесут на поклон. Сами, батюшка, знаете, с этим не разживешься, не уйдешь далеко. «Зачем же вы служите?» — спросил Иван Васильевич. «Бедность, батюшка, дети 8 человек, всего 11 душ прокормить надо. Со мной 2 сестры живут, да брат слепой. Ну, все думаешь, как бы для детей сделать получше. Авось в кадетский корпус или в институт попадут по милости начальства. Ну, слава Богу и батюшке-царю, жалованье теперь нам дают не то, что прежде. Прокормиться можно». «А выгоды есть?» — спросил Василий Иванович. «Какие, батюшка, выгоды? Есть, таить нечего, да много ли их? То куль овса, то муки немножко пришлет какой-нибудь помещик, и то по знакомству. Времена-то, батюшка, теперь другие». «А хлопот чай не оберешься?» — спросил Василий Иванович. «Ну уж, батюшка, что и говорить. Пообедать некогда. Вот теперь, извольте видеть, я должен здесь дожидаться губернатора, а пока в уезде 3 мертвых тела не похоронены, да 16 следствий не окончено. Да недоимок-то одних, описей-то, взысканий-то, я вам скажу, чертова гибель. Что день, то подтверждение от губернского правления, да выговоры, да угрозы наказания, а нарочные так и разъезжают на наш счет. Тяжело, батюшка, того и глядишь только, как бы спастись от суда. А канцелярия-то вы сами, батюшка, знаете, какова. Всего-то один писарь Митрофашка при мне. Да еще и своего жалования плати ему 2 сотни, да давай платья всякого, да сапоги вырезные. Пьет мошенник шибко. Зато собака писать. Придет несчастный час, подвернет с пьяну какую-нибудь бумажку. Подпишешь, он выйдет не то. Ну и пропал».